Вторая заповедь. Выполняй волю богов, в меру сил и возможностей, в том числе переданную посредством миссии. И что мы хотим добиться этим пунктом? Напомнить, что воля бога важнее правил. Третья заповедь. Защищая храмы и алтари богов своих, своими считаются все боги земного пантеона. Можно было обойтись без звездочки. Мне нравятся звездочки. Четвертая заповедь. Не приноси в жертву богам разумных существ. Кхаем, кашлянула Ева. Ты ведь не забыл про освященное оружие? Конечно нет, помню. Я просто не дописал. Кроме врагов, сраженных системным оружием. Иначе говоря, приносить людей в жертву все же можно, только плохих. Признал я, и не жрецов, поскольку это противоречит первой заповеди. Не то чтобы мне это нравилось, но если не можешь остановить, то нужно возглавить. И убийство врагов все же лучше, чем вырезанные на алтарях сердца или лес висельников. Да, я помню примечание. Какой пятый пункт? Не убей, но в более актуальной трактовке. Пятая заповедь. Не осушай союзников и невинных ради опыта и лута. То есть просто убивать можно, уточнила Ева. Нельзя, но это уже вопрос уголовного кодекса. Ладно, а как мы будем определять невинность? Путем практических экспериментов. Это как, стесняюсь спросить, пусть каждый судит сам, а тех, кто будет судить неправильно, мы потом сурово накажем. Думаешь, это сработает? Считаешь, нет, далеко не у всех злодеев имеется такая штука, как совесть. Ладно, добавим еще одну звездочку. К невинным относятся разумные существа, не являющиеся врагами, не совершавшие злодеяний против тебя, а также детеныши. Ты уверен, что этого хватит? Заветы – это просто намеки. Если кто-то захочет их не понять, то ему не помогут и 10 примечаний. Что дальше? Шестая заповедь. Помогай союзникам по мере сил и возможностей. Без наказания это не будет работать. Наказаниями займемся чуть позже. Седьмая заповедь. Защищай мир от врагов. Слишком размыто. В самый раз. Восьмая заповедь. Не предавай богов, веру и церковь. Вообще-то этот пункт во многом пересекался с первым, но мне нравилась цифра 8. Неплохо. Кивнула Ева. Не предавать, это правильно. А сколько всего будет заповедей? Это последнее. Я достал новый листок, переписывая заповеди отдельным списком и убирая шутливые пояснения. Заповеди Каина. 1. Уважай богов и жрецов их. 2. Выполняй волю богов, в меру сил и возможностей. 3. Защищай храмы и алтари богов. 4. Не приноси в жертву разумных существ, кроме врагов, сраженных системным оружием. 5. Не осушай союзников и невинных ради опыта и лута. 6. Помогай союзникам по мере сил и возможностей. 7. Защищай мир от врагов. 8. Не предавай богов, веру и церковь. Примечание. Заповеди касаются богов земного пантеона и не относятся к враждебным доминиону богам. Итого 8. Немаловато, если потребуется, потом допишем. Вздохнул я. После дополнительных согласований, конечно. Ну а теперь давай поработаем над ритуалами. Как ты смотришь на орги? Р-р-р-р. Значит, их из списка вычеркиваем. Обойдемся обычными проповедями. Мы будем читать проповеди в свободной форме. А вот правила доступа к алтарю стоило бы прописать. Работы предстояло еще немало, но провести ее было необходимо. Причем сейчас, потому что дальше у меня на это просто не будет времени. Я положил листок с будущими заповедями на алтарь и сделал шаг назад на случай, если первая версия окажется забракованной, и, например, сгорит синим пламенем. Василий, я закончил, проверяй. Внимание, Каин смотрит на вас. С десяток секунд ничего не происходило, а затем листок засветился от пронизывающей его золотистой энергии и свернулся в свиток. Василий, и что это означает? Каин, сойдет. Василий, просто сойдет, Каин. Коротковато, но в целом, приемлемо. И я позаботился о том, чтобы прочитавший заветы при всем желании не смог понять их неправильно. Я развернул свиток, и теперь буквы были словно выжжены на бумаге, неся в себе божественную волю, а слова буквально впечатывались в сознание, не оставляя возможности для неправильных трактовок. Похоже, у церкви Каина появилась священная реликвия. Василий, ладно, раз уж ты здесь, то как насчет обзавестись младшими жрицами? Каин, уже подобрал кандидатов? Василий, первую партию. Центральный храм Каина был велик, но даже с учетом множества алтарей и терминалов, выстроенных вокруг главного зала, не мог принять всех желающих. Сейчас запись велась через специализированный сайт и очередь была на месяц вперед. И двух жрецов, к тому же постоянно отсутствующих на рабочем месте, тут явно не хватало. входите». Двери распахнулись, впуская Еву в сопровождении группы гоблинж в зелено-черных одеждах. За последние месяцы дочери мятежников, захваченные на Саре, проявили себя наилучшим образом, а потому заслуживали повышения. Тем более, деваться им, после гибели родственников, все равно особо некуда. «Преклоните колени». Семь девушек опустились перед алтарем, почтительно склонив головы. Илу, Ани, Ля, Миу, Эва, Вия и Най. Количество букв в имени означало, что все они по меркам своего народа являлись совершеннолетними, а значит имели право принимать решение, активировать глаз Нитхёгга. Сейчас меня интересовало не мнение похотливого змея по поводу их пригодности к размножению, а его способность определять ложь. «Есть ли среди вас желающие покинуть храм?» «Нет, господин», — ответила Илу. «Пожалуйста, не выгоняйте нас. На самом деле я бы удивился, если бы девушки, почувствовавшие преимущество современного мира, действительно пожелали уйти. Тем более, что храмовая стража состояла из гоблинов, так что от одиночества или недостатка внимания сородичей они не страдали». «Вижу, вы не лжете», — кивнул я. «Тогда желаете ли вы посвятить жизнь служению Каину, нынешнему воплощению великого И?» «Да». Я ожидал, что кто-то из девушек будет колебаться, но, похоже, они действительно неплохо понимали, какой редкий шанс им выпал. «Клянетесь ли вы молчать об истинной сущности Каина?» «Да». «Клянетесь ли вы соблюдать заветы нашей церкви и следить за их соблюдением другими последователями?» «Клянемся». «Каин, прими этих девушек в качестве своих верных слуг». «Внимание! Ваша молитва услышана. Вы посвятили своему покровителю семь младших жриц, и, в качестве дополнительной награды, их статус изменился, теперь они были не юнитами, а героями, пусть и первого уровня. Встаньте». «Спасибо, господин», — поклонила Силу. «Благодарим, госпожа. Теперь мы будем подметать храм еще усерднее». «Кому подметать, найдется и без вас», — хмыкнула Ева. «Ваша основная задача отныне заключается в иных вещах, но мы можем оставить себе метлы и власть над роботами». «Можете. Тем не менее, сами по себе гоблинши с работой не справятся, так что неплохо было бы подыскать им помощников из числа людей. Проблема только в том, где их найти». Так сходу подходящих кандидатур не просматривалось, поскольку другие игроки уже были заняты, а слуги или работали на правительство, или происходили из иных миров. «Хоть вакансию открывай, но доверия кадровикам в столь важном вопросе у меня никакого. Впрочем, что ты на меня так смотришь?» «Да так, ничего», — улыбнулся я. «Скажи, ты же можешь провести собеседование? Всегда можно поручить работу любимой жене, заодно отвлекая ее от соблазнов ввязаться в очередную авантюру. По крайней мере до рождения сына. Третий месяц беременности позволял определить это совершенно точно. Мир постоянно менялся, но отслеживать эти изменения, с моим темпом жизни, становилось все сложнее. Приходилось ориентироваться скорее на отчеты, чем собственные наблюдения, и даже просто покопаться в интернете последнее время было некогда. Да и использовать привычные аккаунты было затруднительно. Скажем, зайдя на почту, некогда заведенную для контактов с членами Альянса, я убедился, что она забита письмами до предела, и какая только сволочь ее слила. Вопрос риторический, потому что то же самое касалось и большинства других аккаунтов. Впрочем, те из них, что были связаны с изначальной личностью, я давно не использовал, так что под удар они вроде не попали. Зато мой основной аккаунт в соцсетях, помеченный галочкой, насчитывал более миллиарда подписчиков. И это при том, что он находился в русскоязычной соцсети, где, по идее, столько пользователей и водиться-то не должно. До недавних пор рекорд был вдвое меньше и принадлежал одному известному футболисту. «Ладно», — пробормотал я, — «если уйду в отставку, то можно будет продавать рекламу». И, поскольку личку я вовремя закрыть не озаботился, то количество запросов в друзья и сообщений также исчислялось сотнями миллионов. Найти тут что-то полезное было задачей нетривиальной, но любопытства ради я изучил несколько десятков последних писем. «Привет». Один из худших вариантов начать разговор, поскольку не дает никакого представления о цели письма, и большинство людей предпочтет подобное письмо просто проигнорировать. Впрочем, как способ отсеять идиотов работает неплохо, и большинство, понимая такого рода нюансы, сразу излагали суть дела. «Привет, не хочешь встретиться и хорошо провести время?» К столь заманчивому предложению обычно прилагался набор весьма откровенных фотографий, оставляющих мало простора воображению. Иногда, другая информация рекламного характера и номер телефона. «Пожалуйста, помогите. Вы – наша последняя надежда». Письма из этой категории шли в основном от неизлечимо больных или их родственников, в надежде на чудо. Правда, далеко не все болезни были смертельными, от меня хотели также исцеления бесплодия, импотенции, регенерации конечностей и даже омоложения. Тем не менее, эта категория писем вызывала по меньшей мере понимание, людям действительно требовалась помощь, которую не могла им оказать традиционная медицина. Теоретически могли боги, но получить доступ к алтарю было не так-то просто, а получить ответ еще сложнее. У большинства страждущих не было достаточного количества очков репутации. При храмах действовали больницы, куда безнадежные пациенты могли обратиться за помощью, но очередь туда растянулась больше, чем на год, и тенденция к уменьшению не проглядывалась. «Мой папа умер, святой Василий, пожалуйста, верни его к жизни». Причем ни подробности того, когда это произошло, ни обстоятельств гибели или информации о состоянии тела в письме не имелось. Да и в целом, воскрешение – слишком дорогое удовольствие, чтобы тратить его на незнакомцев. Или даже Ленина, за которого тоже нашлись просители. «Твой бог – не настоящий, ты сам – лжепророк, мы найдем и убьем тебя». Читать угрозы подобные было даже забавно, но игнорировать их я не собирался, решив поручить проверку специалистам. Тем более, что анонимность в интернете – штука весьма условная, и мало кто рискнет покрывать идиотов, угрожающих убить жреца одного из старших богов. Слоны Африки в опасности. В данном случае, из-за статуса монстров, который сделал их шкуру, кости и бивни системными материалами. И это действительно являлось проблемой. «Василий, тебе не жалко слонов, Каин? Мы уже озаботились этой проблемой и наложили на уязвимые виды защиту. Теперь тем, кто захочет их добыть, придется идти на них с холодным оружием. Василий, игроки справятся. Каин, законы о браконьерстве тоже никто не отменял. Помимо слонов, моих подписчиков беспокоили глобальное потепление, загрязнение мирового океана, пожары в Сибири, коррупция и проблемы дискриминации. И все они хотели решить проблемы за счет богов, используя меня в качестве посредника. Мне срочно нужны деньги. Немалое количество написавших хотели от меня всего лишь денег, начиная от прямых требований подарить пару миллионов, ведь с меня не убудет, продолжая слезливыми историями и заканчивая выгодными сделками. Воистину, наглость людская не знает предела. Наверняка среди этой горы писем было и нечто полезное, но найти это полезное самостоятельно не представлялось возможным. Чтобы обработать подобные базы данных, нужно подключать нейросети тоже, кстати, относительно недавнее изобретение. Судя по одному из писем, вредное и требующее запрета. От дальнейшего изучения почты меня отвлек завибрировавший смартфон, выдавший гимн. «Россия, священная наша держава. Россия, любимая наша страна». Поскольку контактов там было не так уж много, то на самые важные я поставил отдельную мелодию и, в данном случае, меня беспокоили из Кремля. Еще полгода назад это вызывало бы у меня нешуточное волнение, а сейчас я просто нажал кнопку вызова. «Алло, это Владимир», — раздался голос президента. «Мне доложили, что ты уже вернулся. Не отвлекаю?» «Нет, что-то случилось. Ничего особенного, но ты пропустил церемонию награждения. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться и лично обговорить текущую ситуацию?» «Положительно», — кивнул я. «Сегодня, думаю, уже поздновато, но завтра я свободен. Тогда как насчет ужина в Кремле? Годится. Отлично. Тогда я прикажу все подготовить». Я убрал телефон, но настроение читать письма и дальше уже пропало. В конце концов, мне тоже было чем заняться. Нужно найти специалистов, чтобы разгрести эти Авгеевы конюшни, завести новую почту для рабочих контактов и правильно настроить фильтры. Ненавижу известность. 7 октября 2024 года. Внутренние помещения храма были свободны от случайных людей, а территория вокруг контролировалась спецслужбами, так что здесь я мог чувствовать себя относительно свободно. Однако за пределами этой территории мое появление привлекало всеобщее внимание, и передвигаться я мог либо в кольце охраны, как рекомендовали протоколы, либо под невидимостью, либо под личиной. Но эльфийская ложь работала далеко не идеально, поскольку не могла скрыть габариты, а они выдавали во мне игрока. Был и четвертый вариант – перемещаться между точками по воздуху, подобно героям некоторых комиксов. Впрочем, зачем летать самому, если можно воспользоваться правительственным вертолетом? Пусть полеты над центром Москвы обычно запрещены, но из любого правила существуют исключения. «Подлетаем, ваше святейшество», — сообщил пилот. «Через минуту уже садимся. Надеюсь, нас случайно не собьют», — лениво уточнил я. «Не должны, ваше святейшество. Полет согласован». Вертолет описал круг, позволяя увидеть крепость с высоты птичьего полета, а затем приземлился на площадку, возле которой ждала группа из десятка человек, включая президента, что в прошлом могло считаться немалой честью, а сейчас воспринималось как нечто естественное. «Василий, Владимир», пожал я протянутую руку, «не стоило встречать меня лично, решил немного прогуляться перед ужином», улыбнулся президент. «Сегодня повара обещали особенно постараться, звучит интересно». Спустя 10 минут мы прошли в небольшую столовую, расположенную рядом с рабочим кабинетом президента. Свита как-то незаметно отстала, оставив нас наедине, а доставленная еда оказалась действительно хороша и не отравлена. Впрочем, я не был склонен к излишествам и, неторопливо наполнив желудки, мы перешли в соседний кабинет, где и перешли к серьезному разговору. «Как продвигается подготовка?» «Все готово к отправке», — ответил президент. «Портал регулярно открывается в указанной точке, но мы ограничили число тех, кто переходит на ту сторону, до необходимого минимума». «Спасибо», — кивнул я. «Приятно слышать, что ты не забыл о моей маленькой просьбе, или не такой уж и маленькой, с учетом численности армии и начисляемых за их вербовку очков заслуг. Правда, для этого я должен был сам открыть путь, а не полагаться на хранителя. Для того и нужны друзья. Мне нужно посетить внешнюю зону», — кивнул я. «Так что если все готово, то завтра я могу переправить туда первую группу. Никаких проблем. Но я хотел бы обсудить с тобой не только предстоящую военную кампанию. Как ты видишь работу нового сената? Владимир, раз уж мы друзья, то позволь мне быть предельно откровенным. Именно этого я и хочу. Сенат создан для решения глобальных проблем, встающих перед человечеством. Понимаешь, что это означает? Не совсем. Мы, жрецы, являемся проводниками воли богов. Поэтому наша задача – обозначать эти самые проблемы, а задача остальных сенаторов – найти наилучшие пути решения и предоставить необходимые ресурсы. Не уверен, что другие сенаторы согласятся с подобной трактовкой. Тем хуже для них. Никакой демократии. Демократия у нас теперь исключительно в рамках теократии. Хмыкнул я. В вопросах божественной воли нужно думать о том, как выполнить приказ, а не изобретать причины, по которым это невозможно. Но жрецы не будут, без необходимости, лезть в вопросы управления отдельными регионами. У нас просто нет на это времени. И, по большому счету, эта проблема относилась и к моим владениям, править ими мне было попросту некогда. Значит, определенная свобода действий за сенаторами сохранится, определенная, повторил я, и в рамках подвластных территорий. Процесс объединения человечества только начинается, и без помощи старых правителей и институтов власти тут не обойтись. Скажем, я прекрасно понимаю, что нельзя взять и просто отменить границы, убрать пошлины, ввести единую валюту и законы. Да, конечно, согласился Владимир, подобная попытка обернется катастрофой. Тем не менее, интеграционные процессы неизбежны, и ваша задача – помочь им пройти гладко и без чрезмерных потрясений. Ну а наша – покарать тех, кто будет противиться божественной воле и пытаться ставить палки в колеса. Понимаю, медленно кивнул президент, но сложно рассчитывать, что наши партнеры откажутся от попыток перетянуть одеяло на себя, в том числе за чужой счет. Если возникнут проблемы, могу ли я рассчитывать на твою поддержку? Возня в песочнице, конечно, но нет смысла пытаться менять правила игры в преддверии войны за башню. Достаточно контролировать тех, кто держит в руках совочки. На то и нужны друзья, улыбнулся я. К тому же я также заинтересован, чтобы в нашей стране все было хорошо. Здесь наши интересы совпадают. На этом разговор не закончился, поскольку тем для обсуждения было немало, и покинул кабинет я только через несколько часов. Так же, как и пришел, по воздуху. 8 октября 2024 года. Следующим утром я стоял на площадке за городом, возле которой расположилась одна из армий, подготовленная для штурма башни. Танки, бронетехника, артиллерия, цистерны с горючим, грузовики со снарядами и более 15 тысяч личного состава. Протащить все это через игольное ушко портала всего за час будет непросто, но мы должны справиться. Все готово? Так точно, товарищ генерал-майор. Очередное повышение в звании, которое я получил по результатам битвы на внешнем поле боя. Впрочем, достаточно формальное, потому что властям я уже давно не подчинялся. Скорее ситуация была обратной, пусть я и старался не злоупотреблять ситуацией. Тогда начинаем. Активировать ключ от врат Вавилона. Внимание! Вавилонская башня находится в осаде, вы не можете попасть во внутренние локации. Вы выбрали внешнюю зону 13. Как всегда, на ту сторону первыми ушли разведчики, проверившие, нет ли засады, и только после их возвращения я вошел в портал. За прошедшие месяцы площадка сильно изменилась. Трупы воронов исчезли, деревья были вырублены, а дороги расширены. Лишь золотистый барьер над головой остался неизменным. Я перевел взгляд на подбежавшего дежурного. «Приготовьтесь принять пополнение». «Так точно». Следом за мной потянулась техника, и хотя наш визит был внеплановым, но тут же нашлись проводники, которые указали водителям дорогу. Вместить всех центр острова не мог, поэтому новый военный лагерь предполагалось расположить в предгорьях. Ну да, это было не моей проблемой. Блинк, блинк, блинк. Я задерживаться не стал, переместившись сначала к башне, а затем к лифту, который доставил меня в подвал. Лабиринт порядком преобразился, обзаведясь не только освещением, но и указателями, так что заблудиться у меня бы не получилось при всем желании. Блинк, блинк, блинк. Спустя несколько минут я оказался перед кристаллом, в котором застыл тролль и открыл инвентарь, извлекая божественную секиру. Бум. Откровенно говоря, отдавать такую ценность было жалко, но использовать ее в полную силу я в любом случае не мог. «Просыпайся, я принес тебе игрушку». Поверхность кристалла поплыла, хранитель вывалился наружу и, подхватив секиру, с легкостью поднял ее над головой. Одной рукой, 120 килограмм, между прочим. «Благодарю», — прорычал он. «С этим оружием я точно смогу противостоять бессмертным». Правда, и шкуру секира не особенно помогла, но напоминать об этом я не стал, переключившись на всплывшие сообщения. «Внимание, вы выполнили задание». Хранитель подтверждает условия миссии. Репутация с Грыхом значительно повышена. Получено 100 000 очков заслуг. 100 008. Примерно 10-я часть от стоимости артефакта, но жаловаться я не собирался. Если потратить на навыки, то я могу заметно расширить свои возможности. Но в идеале мне нужно накопить миллион и купить собственное божественное оружие. Раз уж боги не торопятся меня им снабдить напрямую, прикрываясь правилами. Поздравляю с успешным перерождением. Спасибо. Тебя так долго не было, что я уж думал, ты не появишься. Закрывал некоторые дела. Значит, настало время действовать. Не совсем. Мы все еще собираем союзников. И я заглянул к тебе только чтобы вернуть секиру. Я несколько раз чувствовал направленное на мои владения внимание. Произнес Грых. Бессмертные знают о нас и наверняка готовятся сделать собственный ход. «Плохо, мы не можем начать сейчас», — нахмурился я. «Мы готовы их встретить, зависит от того, сколько их будет. Но раз они медлят, значит, также не уверены в своих силах. Я передам информацию. В таком случае поторопись. Если, конечно, не хочешь задержаться здесь еще на сутки». Грых взмахнул секирой, рассекая пространство и открывая переход на поверхность. И я воспользовался его любезностью, шагнув на ту сторону, и, раз уж время еще оставалось, то направился к терминалу, довольно быстро найдя желаемые навыки. Вы получили навык «Всевидящее око», с плюс, описание, позволяет видеть базовую системную информацию и объединять разные типы зрения, сглаживает негативные последствия, слотов, 10, практически полный аналог навыка, от которого я некогда отказался, чтобы получить тело мудреца. Сейчас у меня было 9 разных типов зрения, которые я без последствий мог использовать лишь по очереди, что было достаточно неудобно. И если я смогу комбинировать их, то буду видеть гораздо больше деталей. Правда, минусом все равно будет повышенная сенсорная нагрузка и потребление энергии, но если не жадничать, то плюсы перевесит. Ну а что касается второго навыка, вы получили навык «Массовое исцеление», с плюс, описание. Накладывает исцеление на широкую область вокруг пользователя. Эффективность зависит от радиуса области исцеления, дальности от пользователя, количества пациентов, времени действия, а также типа и качества используемой энергии. Минимальный радиус – 5 метров, предельный радиус – 100 метров. базовая энергия, мана, дополнительная энергия, прана. Конечно, массовое исцеление гораздо менее эффективно, чем панацея, но позволяет работать сразу с сотнями пациентов. Причем не только на поле боя, стабилизируя союзников, но и в повседневной жизни. Например, в качестве теста, можно попытаться сократить очередь пациентов в храмовой лечебнице. Очков заслуг 80008. Сплошное расточительство. И, раз уж я начал собирать коллекцию грехов, то сразу попытался найти их, но безуспешно, не помогло даже то, что я знал номера некоторых из них. Внимание! Вы не можете получить доступ к навыкам из особого списка. Недостаточно прав доступа. То же самое касалось и добродетелей, хотя, казалось бы, системе было выгодно позволить мне их заполучить. Обидно, досадно, но ладно. Тратить оставшиеся очки заслуг я не стал, решив все же приберечь на будущее. Да и время начинало поджимать. Поток техники и солдат с той стороны иссяк, что позволяло перекинуть грузы обратно. Правда, на ту сторону ушло всего 3 грузовика. И я сам, ногами. Закрыть врата. Внимание! Вы получили 15932 ОС, 95940. Плата за доставку новобранцев, которую мне начислили только сейчас, не самая маленькая сумма, а ведь это только начало. Таких армий будет еще немало. Глава 11. Всевидящее око. Уровень 36, 110, 4, 320 очков системы. Ци 17, 400, 17, 400. Мана 34, 800, 34, 800. Прана 3000, 3000. Пси 3000, 3000. Внутреннее море. 100-000, 100-000, резерв доспеха пустоты, мана, 25-000, 25-000, очков заслуг, 95-940, 8 октября 2024 года. К тому моменту, как я вернулся в храм, до начала заседания Сената оставалось еще несколько часов, так что я решил разобраться с одним из купленных навыков. Сейчас мне требовалось место, где никто не будет меня беспокоить, и... Поскольку разрушение не предполагалось, то я направился в свой кабинет, довольно большую комнату, снабженную всем необходимым как для работы, так и для отдыха. Правда, отдыхать мне было особо некогда, а приставка в углу вызывала лишь печальную улыбку. Сложно было представить, что я могу взять и потратить несколько часов на игры. Вот и сейчас я не стал тратить время впустую. Подойдя к висящему на стене зеркалу, я на мгновение прикрыл глаза, активировать всевидящее око, а затем вновь открыл их, оценивая изменения. В отражении ничего не изменилось, радужка не поменяла цвет, не появилось каких-нибудь крутых узоров, и даже капилляры оставались целыми. Впрочем, эффект все же имелся. Несистемный предмет, предположительно зеркало, да быть того не может. Оглядевшись вокруг, я убедился, что теперь стоит мне сосредоточиться на том или ином предмете, как я немедленно получаю подсказку, в основном, практически бесполезную, поскольку действие навыка мало чем отличалось от базовой справки. По крайней мере, если это не касалось распознанных ранее предметов, вроде кольца на моем пальце. Пространственное кольцо, значок защиты авторского права. Развернуть описание. Первые минуты обилие информации отвлекало, но я довольно быстро приспособился. И теперь подсказки всплывали только если я действительно хотел их получить, причем в виде возникающего прямо в голове знания, а не примитивных текстовых табличек. И, стоило присмотреться получше, как срабатывала идентификация. «Чувствую себя киборгом», – пробормотал я. «Ладно, тогда приступим к калибровке. Иначе говоря, настало время заполнить слоты, но делать это нужно было постепенно, так что начать я решил с 4 типов мистического зрения». Слот 1. Духовный взор, Е1-1. Описание. Позволяет видеть разлитую вокруг ци. Поток духовной энергии устремился к глазам, заставляя их чуть светиться, но в целом это мало чем отличалось от стандартной активации. Да и из общего списка навык не исчез. Желаете очистить первый слот? 100 ОС. Да нет, в данном случае не желал, но возможность пересобрать навык позволяла не опасаться добавить что-нибудь ненужное. Так что можно двигаться дальше. Слот 2. Истинный взор, Е1-1. Описание. Позволяет видеть потоки магической энергии. Короткая вспышка боли, и мир обрел новую грань. Теперь я мог видеть не только ци, но и ману, которой в храме было гораздо больше. Впрочем, наличие легкой дымки практически не мешало традиционному зрению, да и дискомфорта особо не ощущалось. Помнится, Когда-то давно я пытался использовать два типа зрения разом, и тогда последствия были куда более плачевны. Слот 3. Глаза жизни, Е1.1. Описание. Позволяет видеть жизненную силу. На этот раз боль была сильнее и длилась чуть дольше, но поток праны, направленный к глазам, оказывал, в том числе, и исцеляющее действие, а возможность видеть живых существ сама по себе сенсорную нагрузку повышала не сильно. Тем более в пустой комнате, где помимо меня были разве что насекомые. Стены же гасили сигнал, и если людей сразу за дверью я еще мог засечь, то на дальних дистанциях большинство сканирующих навыков работали лучше. Так что глаза жизни я использовал крайне редко, преимущественно для охоты на комаров в ночное время. Слот 4. Псионическое зрение, Е1.1. Описание. Позволяет видеть пси-энергию, вспышка боли, и практически никакого видимого эффекта, как минимум потому что пси-энергии вокруг было не густо. Тем не менее, добавление каждого нового типа зрения увеличивало нагрузку не только на мозг, обрабатывающий информацию, но и непосредственно на сами глаза. И, вернувшись к предположительно зеркалу, я обнаружил вокруг зрачка сеть лопнувших капилляров. Пока было терпимо, но если забить все слоты, то могло стать проблемой. Желаете деактивировать четвертый слот? Да нет, опять же нет, но в будущем не обязательно использовать сразу все типы зрения разом. Их можно было использовать практически в любой комбинации. Смартфон пиликнул, выдавая получение личного сообщения, и я отвлекся, посмотрев на экран. Ева, ты не занят? Василий, относительно. Что-то случилось. Ева, как думаешь, что мне лучше надеть на сегодняшнюю встречу? Василий, какие варианты? Ева, доспех звездного рыцаря, костюм игрока или платье? Вопрос, конечно, интересный, но доспех, при всех своих преимуществах, весил 30 килограмм. И если в бою был крайне удобен, то в мирной обстановке будет смотреться неуместно. Василий, броня лишняя, сражаться нам вряд ли придется. Но если вдруг придется, то в платье тебе будет неудобно. Так что бери костюм. Ева, а я так надеялась, что ты посоветуешь платье. Какой смысл иметь богатый гардероб, если одеваться приходится в арсенале? Василий, ты права, это все паранойя. Бери платье, только учти, переодеваться придется на месте. Ева, не придется. У меня как раз есть новое, сшитое на заказ, из системных тканей. Василий, идеально. Еще недавно тратить драгоценные системные материалы на такое было бы немыслимо, но сейчас в нашем распоряжении имелся целый мир, и склады храма пустоты, в которых хватало в том числе и различного рода бытовых вещей. Ева, но винтовку я все равно возьму, и свои любимые бронебойные патроны с вольфрамовым сердечником. Как думаешь, одной пачки будет достаточно? Василий, мы идем в приличное место, встречаться с приличными людьми. Бери с запасом. Ева, тогда возьму 10. Приличные люди всегда вызывали у меня подозрения. Василий, у меня тоже. Давай, собирайся. Само собой, Ева с самого начала хотела надеть платье, но также, как и я сам, страдала от легкой паранойи. Поэтому, в частности, в любом случае без винтовки из дома не выходила. И запас патронов к ней, в пространственном кольце, наверняка был гораздо больше озвученного, так что наш диалог носил преимущественно шуточный характер. Ладно, пора вернуться к экспериментам над людьми, точнее, над одним человеком, самим собой. Следующим по списку шло божественное чувство, которое позволяло не только видеть, но и ощущать колебания энергии. Так что я не был уверен, что его получится установить в один из глазных слотов, но попытка не пытка. Внимание! Вы не можете подключить божественное чувство. Д. Идет выделение грани навыка. Слот 5. Божественное зрение. Е1.1. Вы способны видеть изначальную духовную и божественную энергии. Правда, это было неполноценный навык и, отдельно от всевидящего ока, в общем списке, он не существовал. Слот 6. Адаптивное зрение. Е+. Описание. Позволяет адаптироваться к разным типам освещения. Похоже, добавление навыка, основанного на мане, слегка изменило баланс. На этот раз боль была сильнее и, судя по отражению, я был близок к активации легендарного шарингана. По крайней мере, на это намекало значительное количество лопнувших капилляров. Возможность адаптироваться к разному типу освещения была полезной, но до недавнего времени я практически ее не использовал, отдавая предпочтение иным типам зрения. Слот 7. Глаз Нидхёгга, Е+. Описание. Позволяет видеть сокрытое и аномалии, получать системную информацию, определять правду и ложь, любимые грехи, похоть, обжорство, жадность. Подключение трансляций для моего внутреннего змея, к счастью, прошло практически безболезненно. По большому счету, он использовал уже имеющиеся потоки, нагружая в первую очередь мозг. Кстати, помимо возможности видеть сокрытое и определять ложь, в описании было и еще нечто любопытное. Любимые грехи, похоть, обжорство, жадность. Поневоле задумаешься, является ли выпадение сразу двух карт из этого списка просто совпадением. С одной стороны, вторым моим грехом стала зависть, которой тут нет, но с другой, совсем не удивлюсь, если похоть выпадет следующей. Впрочем, использовать карту или нет в любом случае решать мне, и тоже чревоугодие до сих пор спокойно лежало в инвентаре, и не только из-за неполного насыщения карты, но и опасений по поводу рисков использования. Жрать разумных ради силы, привычка не из лучших. Слот 8. Глаз Каина, Е+. Описание. Позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего, наличие и, с меньшей вероятностью, имя покровителя. При активации позволяет Богу смотреть вашими глазами. Теперь к прямой трансляции мог подключиться еще один зритель, по крайней мере вне закрытых локаций. Плюс я мог видеть наличие покровителя у других игроков и количество свободного опыта. Весьма полезная способность, особенно если ты хочешь кого-то ограбить. 8 типов зрения уже существенно грузили как глаза, так и мозг, но у меня оставалось еще 2 пустующих слота и 1 подходящий навык. Внимание! Ранг золотых глаз выше ранга всевидящего ока. Желаете попытаться провести установку? Шансы ослепнуть. 73% умереть. 15% успеха. 12% да нет. Поправка, условно подходящий навык. Само собой, рисковать при таких вероятностях было бы глупо, особенно с учетом использования в процессе божественной энергии. Если глаза получат повреждения, то не факт, что получится их восстановить, а ходить с повязкой как-то не хочется. Так что на этом, пожалуй, стоит закончить. Теоретически я мог бы попытаться посетить еще и больницу, чтобы протестировать массовое исцеление, но тратить большую часть маны перед встречей с лучшими представителями человечества мне почему-то не хотелось. Да и в целом от мыслей о предстоящем мероприятии настроение портилось. Ненавижу политику. Всевидящее око. Ранг. С+. Уровень. Тип. Комплексный навык. Описание. Комплексный навык, позволяющий объединять разные типы зрения, сглаживая негативные последствия. Свойства. Позволяет видеть базовую информацию о предметах. Позволяет одновременно использовать разные виды зрения, сглаживает негативные последствия. Ненужные элементы могут быть отключены, слоты могут быть очищены, 100 ос. Помещенные в слоты навыки могут быть использованы отдельно от комплексного навыка. Слоты, 8-10, духовный взор, Е-1-1, позволяет видеть разлитую вокруг ци. Истинный взор, Е-1-1, позволяет видеть потоки магической энергии. Глаза жизни, Е-1-1. Позволяет видеть жизненную силу. Псионическое зрение, Е-1-1. Позволяет видеть пси-энергию. Божественное чувство, Д-1-1. Дает возможность чувствовать и видеть божественную и изначальную духовную энергии. Божественное зрение, адаптивное зрение, Е+. Позволяет адаптироваться к разным типам освещения. Потребляет ману. Глаз Нидхёгга, Е+. Любимые грехи, похоть, обжорство, жадность. Позволяет видеть сокрытое, получать системную информацию, определять правду и ложь, видеть аномалии. Глаз Каина, Е+. Скрытый навык. Позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего. Позволяет видеть наличие покровителя и, с меньшей вероятностью, его имя. При активации позволяет Богу смотреть вашими глазами. Требует посвящения Каину и магической энергии. Глава 12. Платформа. Уровень. 36, 110, 4, 320 очков системы, ци, 17, 400, 17, 400, мана, 34, 800, 34, 800, прана, 3000, 3000, пси, 3000, 3000, внутреннее море, 100000, 100000, резерв доспеха пустоты, мана, 25000, 25000, очков заслуг, 95940, Ева раскинула руки и крутанулась, давая мне возможность оценить платье. Будучи игроком, моя жена обладала стальными мышцами, но благодаря отсутствию перекосов в прокачке это не слишком сказывалось на фигуре, так что картина открывалась весьма привлекательная. Ростом она, конечно, выделялась, но не на моем фоне. «Ну, как тебе, красная?» – поделился наблюдениями я. «То есть я хотел сказать, классная, издеваешься, да?» – прищурилась Ева. «Просто шучу, это цепая, верно, вроде того, но я внесла ряд конструктивных изменений, добавила карманы под карты, немного разрезов и тому подобные мелочи. Причем разрезы тут играли не только декоративную роль, демонстрируя бедра, но и, при необходимости, позволяли пробежаться, не рискуя порвать платье, или даже вдарить кому-нибудь с вертушки. Правда, Хиншин в боевую форму оно явно не переживет, но, само собой, озвучивать эти выводы я не стал. «Мне нравится, тебе очень идет, эй-эй-эй», подняла палец Ева, «руками не трогать, а то помнется, нужно было прийти чуть раньше и помочь мне с примеркой, а теперь все, жди до вечера, сурово, но справедливо, сам виноват, вижу, ты тоже готов, всегда готов, мне в этом плане было гораздо проще, поскольку доспех пустоты не только дарил чувство безопасности, но и весил всего 15 килограммов, поддерживал климат-контроль, отлично облегал тело и под одеяниями жреца оставался практически незаметен, так что искать что-то лучшее не имело смысла, оставалось только ждать. Спустя еще 10 минут таймер дошел до нуля, а перед нами появилось новое сообщение. «Внимание! Желаете принять участие в собрании Сената?» «Да нет, по сути дела, собрание являлось своего рода миссией, поэтому у вольных игроков имелась возможность отказаться, а вот у большинства новоявленных сенаторов – нет, и, даже если в первый раз обойдется без крови, далеко не факт, что все вернутся живыми и невредимыми. Так что это был один из механизмов контроля над самыми влиятельными людьми нашего мира. «Может, останешься дома?» «Ну уж нет», — возмутилась Ева. «Предлагаешь мне пропустить такое событие?» «Просто уточнил». Пожал плечами я. «Тогда встретимся на той стороне. Догоняй». Спустя мгновение Ева растворилась в воздухе. А затем и я принял запрос, мир мигнул, и я оказался на новом месте. «Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне. Небольшая комната, в которой я оказался, была практически пуста, за исключением каменного стола по центру. Подойдя к нему, я обнаружил на нем две карты. Одеяние сенатора, ранг, Е, тип, комплект, описание, обычная одежда, чье предназначение не только скрыть наготу, но и показать высокий статус владельца. Весьма полезная штука, не для меня, а для других сенаторов, которые вряд ли обладают системной одеждой и артефактами. Так что, если бы боги не позаботились об одежде, то большинство прибыли бы навстречу голышом. Ну а прекрасных дев там явно дефицит, в отличие от стариков. Извлечь. Комплект напоминал тот, что был положен игрокам, и включал в себя сапоги, нижнее белье, штаны, рубаху и балахон с капюшоном. Причем на моем был изображен знак бесконечности. «Внимание! Каин смотрит на вас, Василий. Мне обязательно это надевать, Каин?» «Само собой нет, но я решил, что было бы неправильно оставить тебя без униформы. Василий, ценю, спасибо. Одеяния жреца меня устраивали, так что переодеваться я не стал, просто взяв со стола вторую карту. Идентификация. Внимание! Свойства не могут быть определены до обретения владельца. Желаете стать владельцем пайцзы старшего сенатора? Да нет, Василий. И что будет, если я откажусь, Каин? А ты собираешься отказаться, Василий? Нет, конечно. Это гипотетический вопрос, Каин. В таком случае, чисто гипотетически, ты не сможешь принять участие в собрании, Василий. И чем это мне грозит, Каин? Я переправлю тебя обратно в храм и передам роль представителя одному из жрецов. Скорее всего, это будет Ева, Василий. А если от этой чести откажется кто-то другой, Каин? Жрецов ждет примерно то же, что и тебя, а остальные просто не смогут покинуть комнату, Василий. До тех пор, пока не согласятся, Каин, или не умрут от последствий своего решения. Внимание! Вы стали владельцем пайцзы старшего сенатора. Пайцза старшего сенатора. Ранг. С. Тип. Символ власти. Описание. Содержит пайцзу, являющуюся материальным символом власти сенатора. Свойства. Привязка к душе. Пайцзу невозможно украсть или потерять. Владелец может призвать карту артефакт с любого расстояния. Высший пропуск. Наделяет вас правом попадания в здание сената. Доступны все имеющиеся помещения. Разделите целое на части. Вы можете разделить жетон на 5 частей, по количеству имеющихся у вас титулов. Передача титула. Вы можете передать полномочия или их часть преемнику. Почетный сенатор, вы являетесь одним из тех, кто подписал договор об объединении человечества, и вы получаете пожизненное совещательное право голоса. Молитва 1.1. Вы имеете право обратиться к любому из богов земного пантеона с просьбой. Количество голосов. 70. Верховный жрец Каина. 50 голосов. Хозяин первого камня. 10 голосов. Глава школы семи камней. 5 голосов. Владыка Мордора. 3 голоса. Член круга. 2 голоса. Дополнительные свойства. Табличка души. В случае вашей истинной гибели, об этом тут же станет известно. Владелец. Василий. Извлечь. Сама пайца выглядела как тонкая золотая пластинка с символами богов и шелковым шнурком, позволяющим носить ее на шее или на поясе, как того требовали земные традиции. Правда, практического смысла в этом было мало, поскольку весь функционал артефакта был доступен и напрямую через карту. С другой стороны, активные слоты доспеха у меня были заняты, да и с учетом накинутого поверх халата, добраться до них будет сложно. Внимание! Задание обновлено. Покиньте комнату. Надев жетон на шею, я направился к выходу и приложил ладонь к знакомому отпечатку на стене, после чего плита исчезла, выпуская меня наружу, и проход за моей спиной уже затянулся, показывая, что назад дороги нет. Прикладывать ладонь с этой стороны было некуда. Впереди простиралось каменное плато, которое обрывалось в сотни метров от меня, переходя в туман, или, скорее, облака. И судя по ощущениям, я находился довольно высоко в горах. Василий, что это за место? Каин, малый домен, который я присоединил к своим владениям. Взойдите на одну из летающих платформ. На этот раз по земле побежала зеленая светящаяся линия, указывающая путь, так что заблудиться было сложно, и, пройдя сотню метров, я достиг каменной платформы, около метра в диаметре, с небольшими бортиками по краям и каменным троном в центре. Займите место на троне. Судя по всему, идею этого трона позаимствовали у храма пустоты, разве что металла пожалели, ограничившись камнем. Причем не каким-нибудь полудрагоценным, а обычным гранитом. Впрочем, вся эта конструкция светилась от магии и являлась божественным артефактом. Внимание! Подключение установлено. Не покидайте платформу до тех пор, пока не прибудете на место назначения. Платформа взлетела на несколько метров и направилась к морю тумана, которое оказалось облаками, и когда она прошла через них, опускаясь ниже, передо мной открылся впечатляющий вид на живописную долину, с огромным куполообразным зданием в центре. Мало того, оглядевшись, я увидел десятки других каменных платформ, которые летели в ту же сторону. Пока попутчиков было не так много, потому что сенаторам явно потребовалось больше времени, чтобы разобраться в ситуации. Все это, конечно, прекрасно, но к чему такие сложности? Каин, проверка и демонстрация возможностей. Трон, на котором ты сидишь, предназначен для проверки сенаторов. И, если кто-то из них предаст, то может и не долететь. Для того, чтобы собрать текущий состав сената, нам пришлось немало потрудиться, выпалывая сорняки. Сорняки, Каин, посмотри направо. Я повернул голову и увидел, как одна из платформ перевернулась, стряхивая пассажира. Старик отчаянно попытался ухватиться за спинку кресла, но не удержался и с криком полетел вниз. Причем обрываться крик не торопился, лететь несчастному предстояло долго. Кто это был? Каин. Глупец, который решил не соблюдать сделку, которую заключил с богами. И, по совместительству, лидер одной из крупнейших масонских лож. В наше время существуют масонские ложи, Каин. Вопрос соответствия термина. Можно назвать их клубами по интересам, преступными сообществами или уважаемыми международными фондами. В любом случае, это группы влиятельных людей, объединенных общими интересами и возможностями продвигать их в том или ином масштабе. Богатейшие люди нашего мира, Каин, в том числе, но не только. Ваш круг тоже можно рассматривать в качестве одной из подобных лож. Помнится, у меня и самого некогда мелькали подобные мысли, пусть больше и в шутку. Все же наши мысли по многим вопросам действительно совпадают. Ну, у нас, хорошая ложа, Каин, само собой, но если говорить в целом, то масоны не склонны подчиняться законам, а их лидер верит, что, находясь в тени, могут избежать последствий. За последние месяцы мы показали им ошибочность этой позиции, но иногда уроки нужно закреплять показательными примерами. Предатель человечества был казнен. Судя по всему, К этому моменту масон как раз достиг поверхности. Не сказать, чтобы мне понравилось произошедшее, но я прекрасно понимал причину подобной жестокости. И такого рода действия могли избавить человечество от многих проблем. Пусть и слегка попахивали антиутопией. Каин. При жизни он 5 раз пересаживал себе сердце. Причем далеко не все доноры были добровольцами. И за последние 5 года взял уже 9-й уровень. Весьма впечатляюще. Теперь по крайней мере понятно, почему старик оказался в числе тех, кто первым добрался до летающих платформ. 16 бонусных очков должны были не только вернуть ему здоровье, но и наделить немалой силой. И каким образом? Каин. В основном снаряжая экспедицию в охотничью зону. Но как показала проверка, убивать игроков он тоже не стеснялся. Причем, что характерно, не собирался отказываться от своих привычек. Хочешь сказать, ты казнил его потому, что он был плохим человеком? Каин. Я казнил его потому, что он был слишком высокомерен, чтобы действовать в чьих-либо интересах, кроме своих собственных. Вреда от него было бы намного больше, чем пользы. Возможно, сбросить его с платформы было пустой тратой опыта, но справедливость не должна нести выгоды судье, иначе у свидетелей могут возникнуть сомнения в его беспристрастности. И много тут подобных преступников, Каин. Большинство из сенаторов – политики, так что безгрешных среди них немного. Тем не менее, пока они выполняют свою работу, мелкие грехи нас не интересуют. Вы прибываете к точке назначения. Я вновь обратил внимание на пейзаж. Платформа постепенно снижалась, приближаясь к белоснежному зданию с куполом, у которого отсутствовала верхушка. Если бы не древний вид, то здание можно было бы сравнить с современными стадионами. Платформа зависла прямо над дырой и начала медленно опускаться, пока не оказалась внутри здания. Изнутри здание Сената выглядело довольно просто и делилось на 4 зоны. В центре располагалась арена, над которой парила довольно крупная каменная платформа, затем шел 1-й ярус трибун, уже частично заполненный прибывшими сенаторами. Дальше, стена резко поднималась вверх и начинался 2-й ярус. И, наконец, по периметру зала располагались белоснежные колонны с установленными на вершине тронами, сейчас пустующими. Там наверху, как понимаю, места для богов, Каин. Верно. А на 2-м ярусе, места для старших сенаторов. И кто в них входит, Каин? Сейчас, верховные жрецы пантеона, и, в качестве признания заслуг, остальные члены круга, внутреннего, само собой, на новичков льготы не распространяются. Получив эту информацию, я не удивился, когда моя платформа направилась ко 2-му ярусу и, повернувшись вокруг своей оси, опустилась в предназначенное гнездо, что позволяло мне, не покидая кресла, наблюдать за происходящим. И, почему-то, у меня было стойкое ощущение, что нечто подобное я уже видел, где-то в далекой, далекой галактике. Поздравляем, вы прибыли на 1-е заседание Сената, дождитесь прибытия остальных участников. Глава 13. Предостережение. Уровень 36, 110, 4, 320 очков системы. Ци 17, 400, 17, 400. Мана 34, 800, 34, 800. Прана 3000, 3000. Пси 3000, 3000. Внутреннее море 100000, 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана 25000, 25000. Очков заслуг 95940. Внимание! Дополнительные возможности платформы разблокированы. Развернуть справку. На 2-м ярусе я оказался первым, но остальных опередил ненадолго. Меньше чем через минуту слева от меня опустилась платформа с моей женой. Причем, судя по тому, что прямо за моей спиной располагалась одна из божественных колонн, со знаком бесконечности, это не было случайностью. Как добралась? Повезло, что я не боюсь высоты. Поморщилась Ева. Но, если бы не каблуки, я бы точно успела первой. Даже я не успел первым, я указал рукой вниз. Некоторые из них прибыли быстрее. Они не считаются. Считай, что ты получила серебряную медаль. Следующим из наших прибыл Билл Мичиган, но его платформа заняла место на другом конце яруса, под колонной, на которой был изображен стилизованный пернатый змей. Билл Мичиган, человек, уровень 102, АВО, восхитилась Ева. Ты тоже видишь его уровень? Похоже, наш друг не терял зря времени. Теоретически можно было прогуляться до него, но интерфейс этого места давал возможность связаться с любым из сенаторов, не сходя с места. Василий, 36. Привет, ты как умудрился поднять столько уровней за неделю? Билл Мичиган, 102. При помощи наших новых союзников. И, откровенно говоря, мне не очень хочется об этом вспоминать. Василий, 36. Собираешься пройти перерождение? Билл Мичиган, 102. Как только собрание закончится. Василий, 36. Судя по уровню, сразу у нас ранг. Билл Мичиган, 102. Верно. Василий, 36. В таком случае удачи. Затем платформы начали прибывать сразу десятками, и я обнаружил, что практически все члены круга успели стать значительно сильнее. Брахман, 78, Цинь Лун, 77, Александр, 76, Зулу, 76, Дива, 75, Эль, 75, Одинокий Мечник, 50, Речной Змей, 41, Юки, 42, Иктулх, 39. Сотого уровня больше никто не достиг, но верховные жрецы старших богов достигли 75-го, а единственного младшего – 50-го. Вполне достаточно, чтобы пройти через перерождение. Юки, Рю и Ктулх отставали, но все равно находились в районе 40-го уровня. К тому же уровни тут были лишь внешней стороной, навыки они тоже наверняка существенно подтянули. Ева, 36. Значит, теперь я – самая слабая. Василий, 36. Я подумаю над тем, как решить эту проблему, без лишнего риска для тебя и нашего будущего ребенка. Ева, 36. Договорились. В конце концов, Ева также имела право на свою долю прибыли, так что нужно было лишь сохранить ее в том или ином виде. Проблемой было то, что одномоментное поглощение большого количества опыта могло негативно повлиять на плод, вплоть до его гибели. Да и серьезные трансформации организма тоже несли определенные риски. Тоже перерождение до момента родов проходить категорически не рекомендовалось, но 6 месяцев без развития – это долго. Возможно, стоит попросить Каина дать ей доступ в комнату с ускоренным временем, ну а пока же я перешел в общий чат, позволяющий общаться находящимся на втором ярусе. Василий, 36. Не расскажете, как сумели получить столько уровней? Зулу, 76. Завидуешь? Василий, 36. Очень. Но мне вскоре тоже предстоит отправиться в один из новых миров, и я хотел бы знать, чего ожидать. Цинь Лун, 77. Лести, почтительности, взяток и, возможно, скрытой ненависти. Мне, например, было позволено уничтожить алтарь в одном из храмов. Александр, 76. Мне тоже. Правда, контролирующий этот алтарь бог был мертв, а жрецы были против, так что сопровождающие их перебили. Эль, 75. Мне передали опыт практически напрямую, посредством нескольких миссий. Брахман, 78. Я казнил 1000 преступников, собранных с тюрем со всего мира. Ева, 36. Ты уверен, что они были преступниками? Брахман, 78. Каждый из них самолично описал свое преступление, и я лично проверил, что они говорят правду. Трое солгали, и я признал их невиновными. Билл Мичиган, 102. И что с ними стало? Брахман, 78. Понятия не имею. Возможно, отпустили, возможно, казнили. Зависит от того, какая у них карма. Билл Мичиган, 102. Что ж, мне довелось совместить ваши пути. Сначала я казнил злодеев, а затем разрушил один из алтарей темного бога. Зулу, 76. Я посетил императорский зверинец, полный чудовищных монстров. Одежды, что сейчас на мне, сделаны из шкуры инопланетного льва, которого я убил голыми руками. Дива, 75. И не жалко тебе животных? Зулу, 76. Нет, они вкусные. Ну а ты кого убила? Дива, 75. Правитель одного из миров обладал навыком, позволяющим придавать опыт. Поэтому он просто собрал его со своих подданных. Одинокий мечник, 50. И мне тоже досталась половина. К слову, хотя навыки, позволяющие передавать опыт, были лимитированы, но, с учетом доступа к башне, они должны были быть у всех членов круга, в том или ином виде. Юки, 42. Мы с братом получили право охоты в королевском заповеднике. Само собой, нас наводили на монстров и прикрывали союзники. Ктулх, 39. Я был допущен в локацию со слабыми монстрами и убивал их до тех пор, пока рука могла держать меч. Истории явно были неполными, но в целом представление о базовых вариантах составить позволяло. Впрочем, я и без того прекрасно понимал, откуда берется опыт и что для того, чтобы создать из них чемпионов, умереть должны тысячи. Вопрос лишь кто, когда и каким образом. Василий, 36. Спасибо за информацию. Наверняка Каин мог бы рассказать больше, но у меня не стояло цели разоблачать союзников. Обмен приветствиями завершился, и я вновь бросил взгляд на первый ярус. Он заполнялся куда медленнее, и людей там было больше, а схема рассадки была несколько иная. Ближе к центру располагались платформы с наиболее влиятельными политиками, руководящими влиятельными странами, а на периферии оказались обладатели совещательного права голоса. И, если присмотреться, мало кто из новоявленных сенаторов находился на первом уровне, у большинства был как минимум второй, а у самых влиятельных – в районе десятого. Причем, что характерно, большинство из них получили его относительно честным путем, без малейшего риска для жизни. Ведь умный и здоровый лидер – это еще и залог национальной безопасности. И американский президент, например, несмотря на свои 78 лет, выглядел не старше 50. «А-а-а!» – крик оборвался, когда очередной неудачник рухнул с небес. И на этот раз не где-то далеко, практически без свидетелей, а прямиком на арену, перед лицом всех собравшихся сенаторов. И, к гадалке не ходи, большинство знали покойника лично. Предатель человечества был казнен. «Нет, не хочу, а-а-а!» На этот раз криков было сразу несколько, и в камень, один за другим, впечаталось еще пятеро неудачников. Точнее, четыре неудачника и престарелая неудачница. Причем один из новоприбывших оказался голым, иначе говоря, идиотом, не сумевшим даже разобраться с действием карты. Такой, действительно, и богов попытаться обмануть способен. Предатели человечества были казнены. На секунду воцарилась мертвая тишина, которая тут же взорвалась криками, за которыми я наблюдал с отстраненным равнодушием. Внимание! Все участники прибыли. Количество сенаторов. 293-293. Итого семеро. Меньше, чем ожидалось, но больше, чем могло бы быть, и мне даже не пришлось пачкать руки. После такого наглядного предостережения сложно ожидать, что кто-то из оставшихся сенаторов будет вести себя опрометчиво. Подождите. С неба опустился столб света, и когда он исчез, трупов уже не было, а над ареной появились 8 богов. Внимание! Старший бог Каин, 7, прибывает в здание сената. Мужчина в костюме игрока, который был бы похож на меня, если бы не прикрывающая его лицо маска. Внимание! Старший бог Гуань Юй, 2, прибывает в здание сената. Краснолицый китайский бог в зеленых одеждах, с аккуратно причесанной бородой и руками, заведенными за спину. Пожалуй, это был первый раз, когда я видел его наяву. До недавнего времени он считался сильнейшим из богов пантеона, конечно, после лидера. Внимание! Старший бог 1-2, прибывает в здание сената. Одноглазый старик, без помощи которого я вряд ли бы сумел добраться до алтаря, но который так и не получил главный приз. Но если он и испытывал по этому поводу какое-то недовольство, то никак его не выказывал. Внимание! Старший бог Шива, 2, прибывает в здание сената. Синекожий и четырехрукий индийский бог, отношения с которым у меня были достаточно благожелательными, и который не поленился дать мне несколько советов. Правда, пока мне не особо пригодившихся. И, к слову, среди наших новых вассалов была раса существ, похожих на него, не таких синих, но обладающих сравнимым комплектом конечностей. Внимание! Старший бог Гера, 2, прибывает в здание сената. Греческая богиня в белоснежной тоге, с которой я некогда сумел заключить союз, полагаю, она была не слишком рада моему выбору, но сейчас благосклонно кивнула, выделив среди прочих.